Глава 43. Естественно, нормально поспать у меня не вышло. Не новость. С момента исчезновения кукляхи из моей прямой досягаемости я и не припомню, когда спал больше 10 минут кряду. Но этой ночью понятие «как в аду горю» обрело новый уровень. Тоска, тревога и, само собой, лютая кислотная ревность меня как на дыбе растягивали. Железом каленым прижигали, жилы тянули. Под утро я просто уже метался по квартире из угла в угол, борясь с животными половинами, что рвали в клочья мой контроль, требуя бежать, прорываться, отнять, отбить. Пропади пропадом нынешняя цивилизованность и то, что моя женщина росла не среди мне подобных. Будь ты за это проклят особенным образом, Милютин. Знала бы всегда Яна об оборотнях и о наших замашках, поняла бы, если бы я пришел ее вызволять силой. Предстань я перед ней хоть от макушки до пяток в крови каждого, кто станет на моем пути. А если бы ты сам не был тупым мудилой, не показал ей себя с наиболее выигрышной стороны и не изгадился весь, то... Хватит. Пользы от этого самобичевания. Сколько бы я ни перемалывал себя, приблизить возвращение Аяны это не поможет. Вот заполучу ее, запру где-нибудь вместе с собой... чтобы только мы и никого больше. Тогда ей и плеть в руки. Пусть хлещет меня хоть руками, ногами, хоть словами, хоть взглядами презрительными. На брюхо лягу, хвост подожму. Терпеть стану, пока всю злость мною порожденную не выплеснет. За боль и унижение не отплатит. Это честно. Заслужил – получи. И не выпущу, пока не появится надежда на примирение, на наше будущее. Хотя сейчас меня всего аж крючило и секло знание, что там, рядом с ней другой. Соперник, которому она может позволить... позволить все равно что. Потому что все в ней мое. От того, что зла на меня, от любопытства, или потому что Милютин принудит. Видение того, как сукин сын берет и толкает мою мультяху в загребущие грязные лапы молодого жадного кобеля, чуть в столб огня меня не обратило. Но ведь он отец ей. Отец. Никакой доброго слова не стоит. Но не до такой же степени, мразь. У меня нет детей. Никогда не задумывался, что буду к ним чувствовать. Но даже представить на миг, что я заставил бы свою дочь с каким-то, сука, уродом... просто чтобы кого-то достать? Нет, не дойдет ведь он в этом до конца, это противоестественно. Родная кровь же, пусть и почти незнакомка. От всех этих бесплодных мысленных самоистязаний с меня уже пот лил ручьем, как будто на месте сердца действительно фигачила бешеным жаром доменная печь и шатала от стены к стене. Какой к хренам сон! Выстояв минут 10 под ледяным душем, чтобы обрести хоть каплю адекватности, я оделся и опять поехал в родительский дом. Александра, материнская домработница, что тут же и жила, открыла мне, сонно лупая глазами и кутаясь в пушистый яркий халат. «Дома», — констатировал и велел подниматься по лестнице, ведь у охраны на входе я уже спросил, получив ответ. Велено всем говорить, что нет. «Захар Александрович!» окликнула меня пожилая женщина почему-то шепотом. «Минуточку!» «Не трудитесь, Александра, я знаю, что мать дома. И поговорю с ней в любом случае. Остановить вы меня не сможете. И я ей скажу, что это не ваша вина». Небрежно отмахнулся от нее. «Да остановись ты, мальчишка!» шикнула она, притопнув ногой, отчего я даже опешил. Работала Александра у нас, и не вспомню навскидку, сколько лет. И всегда была едва ли не безмолвна и невидима. По-другому с моей родительницей так долго не ужилась бы. И увидеть ее шипящей на меня — это нечто. «Не смей к ней врываться! Ей и так сейчас плохо!» Нюша опять решила оторваться, как несколько лет назад, когда я еле успевал прикрыть ее подвиги. «Похмелье!» — цинично усмехнулся я и пошел дальше. «Отец твой ушел! Совсем!» «Не впервой. Погуляет и обратно вернется». «Не вернется. Еще позавчера все вещи свои прямо на грузовике вывозил. Ни от кого не прячась». «А вот такого не бывало. Загулы загулами, но чтобы разъезжаться». «Ясно. Вместо того, чтобы остановиться, я ускорил шаг, спросив через плечо. «Она пьет?» «Горюет!» «Очень смешно. София Уварова горюет!» «Уходи, Захар!» Последовал ответ из-за двери на мой короткий стук. «Нам нужно поговорить. Без вариантов. Если придется, я и замок сломаю». «Не самое удобное время не находишь?» Она пыталась звучать, как обычно, повелительно, но выходила скорее уж надломленно. «Если у тебя что-то в самом деле важное, ты можешь позвонить мне или написать, четко излагая суть, и я...» Не дослушав, я ударил плечом в толстое дерево, и запор с противным скрежетом поддался. «Моя истинная уже считает меня чистейшей воды подонком, но я намерен исправиться, а не совершенствоваться в этом. Поэтому, как бы там ни было между нами в последнее время, ни за что я не стану сейчас звонить или писать тебе. Все должно быть сказано в глаза, мама». Моему взору предстала почти незнакомая женщина. В таком же нелепом для нее пушистом халате, как и у домработницы, без укладки, макияжа, осунувшаяся и враз постаревшая. Стоя у окна, мать привычным движением вскинула горделиво голову, пытаясь придать себе царственную осанку. Но ее плечи опускались, словно от тяжкого груза. «Твоя истинная?» Высокомерная усмешка трансформировалась в болезненную гримасу, искривляя ее красивый рот. «Ты решила одуматься и вернуть Алану?» «Мам, не нужно сейчас этого. Раз в жизни. Я пришел с плохими новостями. Хочу говорить откровенно. И кто знает, может, всего дурного еще можно избежать». «Избежать?» Всегда ровный голос внезапно сорвался сразу в визг. «Избежать того, что все пошло прахом? Как, Захар? За что все вы так со мной? За что? Разве я не для общего блага старалась? Разве я сама себе не отказывала во всем? Почему ни ты, ни твой отец не смогли быть такими же? И после этого вы собой гордитесь, мужчины? Чем? Тем, что идете на поводу у каких-то примитивных звериных инстинктов, подсовывающих вам сиюминутное удовольствие, а жертвуете выживанием нашего вида? Метаморфы почти вымерли. Нас практически уже нет. И что же делают последние самцы? Истинную ты нашел. В ком? В дворняге-полукровке!» Она истерически рассмеялась. «И ради этого ничтожества ты пренебрег женщиной, что родила бы тебе чистокровных потомков?» «Не говори так о Баяне, мама, прошу. Я тебя люблю, но этого не позволю. Истинных не выбирают разумом или исходя из лучшей совместимости генов. Судьба и природа сами подсказывают. У них другие критерии идеальности». «Сказочки для двуипостасных плебеев, что могут себе позволить хаотично размножаться из-за своей достаточной численности», — фыркнула она, отворачиваясь к окну. «Однако меня растили с верой в них. Ты растила. И отец». «Не будь наивным, Захар. Женщины нашего племени вынуждены поддерживать в своих мужчинах от мала до велика это убеждение». «Ну, конечно. Ведь когда приходит время, гораздо проще путем нехитрых манипуляций с зельями подсунуть парню истинную и получить столь нужных вам потомков, нежели принуждать к этому, взывая к необходимости поддержания нашей популяции. Слишком ненадежно». «Нужных всем нам». «А для чего, мам?» «Что за нелепый вопрос?» «Отчего же нелепый? Если раз за разом на протяжении поколений судьба выбирает метаморфом истинных, совсем не из своих же, то тебе не кажется, что срок нашего племени в нынешнем виде вышел?» «Чушь!» Длинные ногти скрипнули по подоконнику. «Почему?» «Эволюция неостановима. Сколько видов вымерло на этой планете без следа? А сколько изменилось, став кем-то иным? С чего ты? Или кто там? Это все начал с исправлением естественного отбора, решили, что мы, метаморфы, выше таких основополагающих процессов». «Прекрати нести эту ахинею!» «Отец ведь не твой истинный. Потому и жили вы так погано, хоть и сохраняли лакированный фасад для окружающих». «Замолчи!» «Поэтому он и ушел, да? Никакая химия не способна действовать вечно, так? И меня он всегда едва замечал. Отчасти могу его понять». «Я велела тебе замолчать, сын!» «Видеть ежедневно перед собой результат фактически принуждения, Кому угодно поперек горла встанет. Даже если он так и не понял до конца, как и чем ты его удерживала. Прекрати! Милютин, это ведь он твой истинный, так? Но разве не оскорбление ли это чистой воды для такой, как ты, узнать, что матерью природой ты связана с двуипостасным плебеем? Захар, я устала слушать твои глупые измышления. Ради этого ты явился ни свет ни заря? Это тот самый важный разговор. Нет, я пришел тебе сказать, что всему конец. Мы с Родионом знаем, кто его отец. И Милютин это тоже теперь знает. А через несколько дней это станет известно всему сообществу оборотней. Нечего больше скрывать, мама. Ты? Это слишком... Как вы, мои дети, могли поступить так со мной? Чего ты ждешь? Извинений? Оправданий? Не мы все это начали. Тебе стоило быть со мной честной хотя бы тогда, в больнице, а не продолжать упорствовать до конца. Я же не пытался даже скрыть на тот момент мои чувства к Аяне. Но ты не дала мне ничего. Милютин забрал ее, спрятал. Ни единого шанса добраться, исправить мои собственные ошибки за этим чистоколом ваших. Так что прости, но пришлось использовать единственный козырь. Родион пошел к нему, только чтобы помочь мне добраться до моей девочки. Твоей девочки? Чертовой девки, на которую ты променял родную мать? Вот сейчас ты несешь чушь и устраиваешь драму там, где ее нет. Ты и твой брат уничтожаете меня! Чем, мама? Правдой? Кто и что мешало тебе за все эти годы перестать ее прятать? Да кому сдалась эта правда? Она бы все испортила. Я была в идеальной паре. Мы были образцом для подражания, для всей расы. У меня рос ты, наследник чистой крови. Этот волк был досадным недоразумением, случайной преградой, никем. Плевала я на инстинкты. «Своей судьбой я управляю сама». «Верно. А еще, походу, вертишь и судьбами окружающих по своему усмотрению». «Опять лукавство. Будь это так, София Уварова. Какой я ее знаю, никогда не имела бы второго сына. Уж не от так называемого досадного недоразумения. И да, для справки, мой опыт подсказывает, что в идеальных парах таких случайностей в принципе не происходит». Ты не избавилась от Родьки. И это твой самый правильный поступок в жизни, наверное. А еще он четкий показатель того, что Милютин не никто для тебя. Боже, Захар, ты взрослый искушенный мужчина, а болтаешь такую наивную ересь. Хочешь всей правды? С Милютиным я пересеклась мимоходом. А все потому, что твой отец уже тогда вознамерился уйти. Мне нужен был второй ребенок, чтобы связать его снова. У мужчин-метаморфов, знаешь ли, неимоверно силен отцовский инстинкт, особенно в первые годы жизни их потомства. Но вот беда, не выходило у нас ничего. Он тогда не прикасался ко мне, как бы я ни ухищрялась. Его чертовы звери больше не поддавались. Благо, уже тогда пил он достаточно, чтобы иногда не помнить утром, что было с вечера. Так что Родион родился отнюдь не как дань памяти о несостоявшейся любви. Не романтизируй. Я сохраняла то, что единожды создала. А для чего? К чему это привело в итоге? Твоей идеальной семьи больше нет. Возможность счастья ты отвергла и отказала в этом своему истинному, породив врага. И этот самый враг теперь мстит тебе, отняв у меня ту, без которой я вряд ли еще долго протяну. Посмотри на меня, мама. Я не слабак. Но реально подыхаю без Аяны. Мне конец без нее. Твоему лживому браку конец. Твоей репутации конец. Захар, сынок! Мать всхлипнула, разворачиваясь и подаваясь ко мне, но тут же замерла, оставшись на месте. Ну почему? Почему из всех женщин в мире твоей истиной должна была оказаться эта... его дочь? За что жизнь со мной так? Среди миллионов других... «Почему она?» «Знаешь, я слышал про какую-то человеческую теорию, или бог знает, как это назвать, что судьба нас возвращает к нашим ошибкам, неверным поступкам, ну, вроде круга, которому никак не завершится, если не исправить их. Снова какая-то нелепица». «Пусть так. Но вот он я, твой чистокровный сын, влюбленный до смерти в дочь мужчины, от которого ты когда-то отказалась, оправдывая это благом и для меня в том числе, для семьи и для всех метаморфов. И я не откажусь от нее ни по какой причине, ни ради кого, даже если это ты. Каким бы поганым сыном меня это ни делало. И я пришел тебя честно об этом предупредить. Мы с Родионом вытащим Аяну от Милютина так или иначе. Любыми средствами. Даже если итогом станет война между семьями. Будь готова. Не получив больше никакого ответа, я убрался из ее полутемной спальни и вышел на улицу, проигнорировав осуждающий взгляд Александры. Сел в машину, выехал со двора и тут же остановился у обочины. Я просто не знаю, куда мне сейчас податься. Ни о какой работе и речи не идет. Не существует ничего, что я смог бы удержать в голове. Ждать вестей от Родьки, бездействуя и ожидая часа икс, не в состоянии никак его приблизить и ни на что повлиять. Вот пытка из пыток. Снова и снова мне рисовались картины открытого дерзкого налета на дом Милютина. Да, это была бы эпичная резня. Кучка метаморфов в целом поселении волков. С пронзительным визгом покрышек со двора позади вырулила канареечного цвета материнская тачка и пронеслась мимо меня, стремительно набирая скорость. Опомнившись от неожиданности, я тронулся за ней, сигналя и моргая. Какой черт ее дернул сесть за руль? Я же чуял четкий запах спиртного в комнате. Но на мои попытки привлечь ее внимание не было никакой реакции. Она только прибавила скорость, откровенно опасно лавируя между еще немногочисленными в такую рань машинами, подрезая те и чуть ли не залетая под грузовики. И мне приходилось вытворять почти то же, стараясь не упустить ее. Минут через 15 этой идиотской гонки я понял, что едет она в сторону поселения волчьей диаспоры. Что, блин, удумала? На последнем повороте я чуть не вмазался в бочину белому седану и замешкался, объезжая его так, что когда оказался перед знакомыми до мельчайшего скола краски воротами Милютина, застал мать остервенела, молотящей в них. «Открывай, поганец!» — кричала она, все так же одетая в дурацкий халат и домашние туфли, сотрясая кулаками металл. «Выходи и поговорим, ублюдок! Думаешь, я отдам тебе своих детей?» Я выскочил из салона, спеша оттащить ее. Но тут как раз охранник открыл калитку. С неожиданным проворством родительница ускользнула от моего захвата и одновременно отшвырнула, как щепку, громилу с дороги, ломанувшись во двор. Еще двое волков, отмерев от шока, хотели кинуться за ней, но этих уже я успокоил, оставив лежать на подъездной дорожке. «Федор, скотина!» – орала на бегу совсем не та царственная София Уварова, которую я видел перед собой всю жизнь. «Выходи! Хочешь крови моей? Ну так будь мужиком и рискни получить ее прямо! А отвали от детей!» «Мама, осторожнее!» Я буквально не поспевал за ней, в то время как со стороны дома выскочило еще с десяток секьюрити. Слышал я байки, что самки оборотней могут быть куда как смертоносней и неистовей самцов. Но чтобы видеть своими глазами в наши спокойные времена, и тем более ожидать такого от матери... «Ну что, волчатки, кто из вас первый готов рискнуть жизнью, встав на пути матери, которая пришла спасать своих детей?» Резко остановившись, она подняла ладони и пошевелила растопыренными, уже частично трансформировавшимися пальцами, будто ей не терпелось вспороть когтями чью-то глотку. Кто, блин, эта женщина? Готовый к неизбежной теперь драке, я встал позади, прикрывая ей спину и по оскалам напротив и языку тела вычисляя, кто же рискнет начать. «Родион! Сыночек! Выходи! Мама пришла!» — закричала явно охваченная куражем и предвкушением почти незнакомка передо мной. Сразу трое волков двинулось на нас, остальные явно начали готовиться к обороту. Ладно, похоже, кровище и побоище не избежать. «Мама, освободи мне больше пространства», — приказал я тихо, но кто бы меня послушал. «Захар, не мешал бы ты мне», — огрызнулась мать. «Нужна тебе твоя девчонка, вот и ступай за ней, пока я тут со старыми долгами разберусь. Федор!» «Не сметь!» — раздалось повелительное рявканье из распахнувшейся парадной двери, и Милютин быстро вышел из дома. «Вон все!» Он сбежал по ступенькам и пошел на мать без остановок, как будто намеревался снести. Я выступил вперед, желая заслонить, но она пихнула меня в плечо с огромной силой, в прямом смысле отбрасывая прочь. «Не лезь сейчас, Захар!» — рыкнула коротко и тут же вмазала подскочившему Федору по лицу, так что его аж шатнуло в сторону. «Тебе всегда нравилось пожестче, детка!» Хрипло прокаркал он, размазав кровь на разбитой скуле, и вдруг заржал, как псих. «Надо же! Каких-то 5 лет всего прошло с последнего раза. Мы начинаем встречаться все чаще, дорогая. О чем это он?» «Родион!» — чуть наклонившись в сторону, позвала мать. «Мальчик не может выйти, хищница моя!» — ухмыльнулся Милютин, начав обходить ее по кругу, явно пожирая глазами и никак не реагируя на мое предупреждающее рычание. «Он на данный момент ограничен в передвижениях, знаешь ли?» «Сына мне отдай!» — показала зубы ему мадам Уварова. «Не раньше, чем второй твой сын вернет мою дочь!» «Какого хрена? Где Аяна?» «А где Аяна, господин Уваров?» Издевательски скопировал мой вопрос Милютин, при этом так и не оторвав глаз от женщины перед ним. От запаха его похоти и торжества задохнуться можно. Вот только откровенное вожделение излучал не один он. «Она пропала? Как ты допустил такое?» Плевал этот волчара на мои сотрясания воздуха. «Отдай моего сына и оставь детей в покое!» — отчеканила мать. «Хочешь меня? Ну так таким образом тебе ничего не добиться!» «О нет, Софи, тебя хотеть я уже давно перестал!» «Да кого ты пытаешься обмануть, мужик? Теперь я хочу только твоей боли!» «Ну-ну!» «Подойди тогда и попробуй достать меня лично», — отзеркалила ухмылку Федора мать, дернув пояс халата. «Ты всегда был слабаком, неспособным подмять меня, щенок. Жалко клянчил вместо того, чтобы подмять. И сейчас терзать надумал тех, кто ни при чем, вместо того, чтобы бросить вызов мне». «Щенок вырос, драгоценная ты моя дрянь», — проскрипел ломающимся голосом Альфа. «Это еще доказать нужно. За моих детей я тебя порву». «Один из них и мой тоже. И черта с два я тебе позволю и дальше хранить это в тайне». «Да плевала я теперь на тайны. Они не дороже жизни близких». «Мама!» — окликнул я, но получил лишь отсылающий повелительный взмах меняющейся руки. Происходящее перешло на уровень только между нею и ее истинным, ясно как день. Но это не значит, что я не буду тем, кто не подстрахует, если подонок забудется и перейдет границы. Не разрывая визуального противостояния, эти двое сменили ипостась. Чернючий волк Милютина был не меньше золотистой волчицы матери, что само по себе удивительно. Оскалившись, самка яростно бросилась на самца, и он позволил опрокинуть себя на спину и оставить несколько укусов, прежде чем сбросил и прижал теперь к земле ее. Они перекатывались, рыча и кусаясь, но нужно быть слепым, чтобы не увидеть. Начавшийся от свирепости поединок стремительно превращался в нечто совершенно иное, не менее интенсивное, присутствовать причем посторонним не нужно. Да и ароматы, исходившие от противников, кричали об истинном положении дел. Мгновение спустя два зверя сорвались с места, уносясь вглубь придомового парка. И вряд ли последовать за ними будет уместно. Я остался один с десятком также ошарашенно взирающих на меня волков, отошедших по приказу своего Альфы подальше. Я пришел за своей истиной и братом. Не советую вам пытаться остановить меня. Бегом я кинулся в дом, огляделся и принюхался перед лестницей в холле, стараясь уловить нужные запахи. А Яной пахло как-то очень слабо наверху, как и Родькой. Его отчетливый след тянулся из-за двери на первом этаже, которая, по идее, должна была вести в хозяйственные помещения. К тому же оттуда и доносился звук глухих ударов, как будто кто-то монотонно долбил по железу. В коридоре, в конце которого был, очевидно, вход в подвал, стук стал отчетливее. И я различил даже глухой голос брата, что требовал выпустить его. Забив на ступеньки, я спрыгнул сразу вниз, очутившись перед добротной металлической дверью с парочкой тяжелых запоров снаружи. Но, слава богу, без врезанных и запертых замков. Милютин настоящим узилищем не озаботился. Родион вывалился на меня, едва не повалив, потому что все время действительно ломился в эту дверь и орал, судя по сипению. «Захар!» – опешил он, останавливая свой кулак, летящий мне в челюсть. «Братан! Как ты здесь? А ладно, похрен. Мужик, а Яна пропала. Этот гондон Арутюнов умудрился просрать ее в городе, а Милютин решил, что это мы подстроили и меня сюда. Он истинный матери, клянусь. Блин. Но реально, как ты сюда попал? Тебя...» «Стоп!» – остановил я его торопливую речь. «А Яна и правда пропала?» «Ага. Поимела этого лоха Славика и свалила». Кивнул Родька и расплылся в глупой улыбке. «Моя сестренка крута! Ее уже почти сутки ищут волки милютинские. И хрен им!» «Крута, конечно. Вот только где она и в безопасности ли? А Яна, адова ты моя кукла! Ты на свободе сутки и не подумала связаться со мной. Глупо было бы рассчитывать на это. Ну а вдруг? Поехали!»